Наблюдая, как жена занимается хозяйством, с каким удовольствием играет с сыном и вяжет, Михалевский всегда думал, что начальник ГАИ прав. Не на своем она месте. Нужно было бы идти куда-нибудь в юридическую консультацию, в адвокаты или детскую комнату. Но на его попытку заговорить об этом Лена удивилась. «Почему?» «Ей хорошо в милиции». Михалевский позвонил Дремаку. Тот был дома. Михалевский не спросил, можно ли зайти, ибо заметил, что этот вопрос настораживает Лену. «Значит, бывают ситуации, когда к холостяку нельзя заходить». Так, наверное, она рассуждала. «Скажу просто, зайду». Павел Павлович был погружен в роман Азимова. У него были разные книги, но, как давно заметил Михалевский, предпочтение он отдавал научно-фантастической литературе. Эти книги он возил с собой в планшете и читал везде, на дорогах, в служебном кабинете, как только выдавалась свободная минутка. Скрывал от посторонних свое увлечение, и в этом было что-то трогательно наивное мальчишеское. Если хобби жены — вязанию Леонид Аркадьевич почти завидовал, то над хобби друга посмеивался про себя, не показывая этого Дремаку, ибо очень уж серьезно тот говорил о прочитанном, о самых невероятных фантазиях и гипотезах, говорил только с ним одним, больше ни с кем, и Михалевский принимал это как лучшее свидетельство дружеского доверия. Открыв другу дверь с книгой в руках, Дремаку тут же в коридорчике, пока гость раздевался, дочитал главу, и тут же не преминул высказать свое восхищение. «Здорово, я тебе скажу». Ласково погладил он мягкую обложку книги. «Тут, понимаешь, ученые выдумали межпланетный насос для перекачки энергии из далекой-далекой, не в нашей галактике, планеты на Землю, которая исчерпала свои энергоресурсы». «Слушай, какая нужна фантазия, чтобы описать разумных существ там, на той планете?» «Только напрасно он их сделал медузоподобными. Одна умная плазма. Такая, мол, эволюция высокого разума. Все отмерло. Остался один мозг, который служит уже не им, этим существам, а космической цивилизации. Жаль. Мне хотелось бы, чтобы существа, подарившие нам энергию, были красивыми». Дремаку говорил так, будто все это случилось на самом деле. Михалевскому захотелось рассмеяться. «Значит, по логике твоего Азимова, и мы когда-нибудь превратимся в разумный кисель?» «Ну, мы не превратимся. Тут», — снова погладил Дремаку книжку, — «ученый землянин, американец, безбожно эксплуатирует разум этих несчастных созданий для своей выгоды, для своей славы. И топчет своих коллег, не дает им ходу». «Ничего, устроился, твой ученый. Вон куда добрался, чтобы украсть. Да, похоже на земляна. А главное, кто осудит за то, что слямзил с другой планеты? По его логике, в далеком будущем будет так, как было в далеком прошлом, только в космическом плане. Какому-нибудь голодному бедняку отсекли руку, а то и голову за украденный им кусок хлеба, а Цезарь, король, император, издавший такой жестокий закон, шел войной на другую страну, обирал целый народ до нитки. И его славили как героя, мол, воевал для блага своего народа. Хотя народ, как правило, получал шиш. Азимов имеет в виду мораль теперешней Америки. Если судить по роману, человечество далеко шагнуло в науке, но осталось на месте в социальном развитии. Так не будет. Михалевский снова засмеялся. «Друг мой, тебе нужно быть литературным критиком. «Окончив милицейскую школу?» — усмехнулся Дримако. «У нас есть знакомый, известный критик. Как-то мой отец доказывал ему, что критика сползает с социальных и классовых позиций, делается абстрактной. А у тебя крепкая марксистская платформа.